4. 10 минут спустя серебро залили и во вторую форму. «И что теперь?» — спросил Майк. «Теперь мы час поиграем в монополию», — ответил Бен, «пока они затвердеют в формах. Потом я зубилом разобью формы по линии разъема, и мы закончим». Рич озабоченно взглянул на треснутое стекло таймикса. Часы побывали не в одной передряге, но продолжали тикать. «А когда вернутся твои старики?» «Не раньше половины одиннадцатого», — ответил Билл. «Они ошли нас сдвоенный сеанс в один?» «Да, а потом они заедут за пиццей. Они почти всегда так делают». «Значит, времени у нас много», — заметил Бен. Билл кивнул. «Тогда пошли в дом», — предложила Бев. «Я хочу позвонить домой. Обещала, что позвоню. А вам всем придется помолчать. Он думает, что я в общественном центре, и оттуда меня подвезут». «А если он захочет приехать и забрать тебя раньше?» — спросил Майк. «Тогда будет беда», — ответила Бев. Бен подумал: «Я защищу тебя, Бев». И тут же перед мысленным взором поплыла очередная греза с таким сладким завершением, что по его телу пробежала дрожь. Отец Бев начинал наезжать на нее, кричит и все такое. Даже в грезе Бен не мог представить себе, как обращался с дочерью Эл Марш. Бен заслонял ее собой и предлагал Маршу отвалить. «Хочешь неприятностей, толстяк? Продолжай защищать мою дочь». Хэнском, обычно тихий книгачей, мог превращаться в разъяренного тигра, если его задевали за живое. С предельной прямотой он говорит Эллу Маршу: «Прежде чем ты доберешься до нее, тебе придется иметь дело со мной». Марш делает шаг вперед, а потом стальной блеск в глазах Хэнскома заставляет его остановиться. «Ты пожалеешь», — бормочет он, но, понятно, запал его иссяк. На поверку он оказался бумажным тигром. «Что-то я в этом сомневаюсь», — говорит Бен Хэнском со сдержанной улыбкой Гэри Купера, и отец Беверли сваливает. «Что с тобой произошло, Бен?» Бев плачет, но ее глаза сияют и полны звезд. «Ты выглядел так, будто собрался его убить». «Убить его?» — повторяет Хэнском, и улыбка Гэри Купера по-прежнему изгибает его губы. «Никогда, бэйби! Он, может, и подонок, но он по-прежнему твой отец. Я, может, и взгрел бы его маленько, но только потому, что выхожу из себя, если кто-то грубо разговаривает с тобой. Понимаешь?» Она бросается ему на грудь, обнимает за шею, целует. «В губы, в губы!» «Я люблю тебя, Бен!» Она рыдает. Он чувствует, как ее маленькие грудки плотно прижимаются к его груди. Он содрогнулся, усилием воли отгоняя от себя эту яркую, невероятно четкую картинку. Рич стоял у двери, спрашивал его, идет ли он, и только тут Бен понял, что в мастерской он остался один. «Да», — Бен шагнул к нему, — «конечно, иду». «Выживаешь из ума, Сток», — заметил Ричи, когда Бен переступал через порог, но хлопнул Бена по плечу. Тот улыбнулся и на мгновение обхватил рукой шею Ричи.